В данный момент Санни находился в зоне действия четырех различных врат кошмара. Он даже не знал, к какому семени его потянет, но что угодно было лучше, чем оставаться на пустынной равнине, которую очень скоро наводнят неописуемо могущественные мерзости. Быстрее, быстрее, быстрее. Перед ним разыгрывалась сцена из кошмара. Никто на поле боя не был достаточно силен, чтобы противостоять твари, вылезшей из врат кошмара. Они могли лишь попытаться сбежать, потерпеть неудачу и умереть. Те, кто поддался зову, не могли сделать даже этого. Десятки пробужденных, эхо и порабощенных мерзостей были разорваны на части и измельчены в порошок. Кипящая масса темной плоти тем временем продолжала протискиваться сквозь врата. Черные пальцы продолжали удерживать разлом, и затем из бездонного небытия появилась гигантская рука, опустившаяся вниз и схватившая в охапку кричащих людей. «Мне тоже нужно поддаться зову». Санни провел последние месяцы, уже почти 8 месяцев, под постоянным давлением атакующих коварных шепотов зова. Иногда они были громкими, а иногда настолько тихими, что казались почти нереальными. Поначалу ему было трудно справляться с этим изнуряющим давлением, но постепенно он выработал своего рода сопротивление зову. Он научился бороться с ним, но теперь, по странному стечению обстоятельств, ему пришлось сдаться. Это было пугающее и неприятное чувство потери контроля. Там, он почувствовал ее, свою связь с царством снов. Странная и искаженная, она все еще находилась прежним на месте, более того, она была намного сильнее, чем раньше. Шепот зова стал еще более оглушительным, кричащим, требующим, чтобы Санни воспользовался им. Почувствовав странный экстаз и огромное облегчение, он подчинился его воле. Сконцентрировавшись, он потянул за связь и почувствовал, как граница между двумя мирами становится все слабее и бесплотнее. Раньше она была похожа на неприступную стену, а теперь, на туман. И он медленно входил в этот туман, как будто что-то тянуло его с той стороны, или, может быть, изгоняло его с этой. И это было все. Это было все, что он мог сделать. Теперь Санни оставалось только держаться за это чувство и надеяться, что он успеет покинуть мир бодрствования до того, как вошедшее в него великое и ужасное существо раздавит его, словно букашку. Трое колоссальных врат тянулись к разорванному небу, как гноящиеся раны. Темные щупальца бесчинствовали на поле боя, одни хлестали по земле, уничтожая армии великих кланов, другие погружались в почву и разрастались, втягивая в мир бодрствования все больше и больше объема тела великой мерзости. Санни и Нефис неподвижно стояли на фоне ужасающих разрушений. Они не пытались бежать или искать укрытие. Бежать было некуда, да и укрытия было не найти. Место, где они сражались со зловещим клыком, было ничем не хуже других. Теперь все зависело от случая. Отвернувшись от черных щупалец, которые подбирались все ближе и ближе, они посмотрели друг на друга. Санни почувствовал, как земля под ногами задрожала, толчки становились все сильнее и сильнее, как будто что-то приближалось к ним, сотрясая мир от каждого тяжелого шага. Он даже не стал смотреть, что появилось со стороны двух других врат. Вместо этого он просто смотрел на Нефис. Она была бледна и ослаблена, но казалась спокойной. Она всегда казалась спокойной, даже когда это было не так. Через несколько мгновений Санни открыл рот, в котором вдруг стало мучительно сухо, и сказал: «Увидимся на той стороне». Нефис оглянулась на него, в ее поразительных серых глазах отразилось что-то гротескное и неуклюжее. Она кивнула: «Да». Затем она на секунду замешкалась и глубоко вздохнула. «Санни, я должна тебе кое-что сказать». Он стиснул зубы, внезапно испугавшись, что то, что она собиралась сказать, прозвучит как прощание. Тем не менее, он заставил себя спросить: «Что?» Неф несколько мгновений молчала. Затем, когда земля под ними сильно задрожала, она вдруг отвела взгляд. То, что она произнесла дальше, было совершенно неожиданным. «Проектор в твоем доме, он не взорвался сам по себе. Я солгала. На самом деле, я его сломала. Так что мне очень жаль». Санни в недоумении уставился на нее. В его голове на мгновение произошло короткое замыкание. «Как ее тон может быть таким?» Он моргнул, а затем насмешливо произнес: «Какого черта?» Однако он не закончил фразу. Внезапно мир исчез, и Санни увидел, вернее, воспринял, безграничную пустоту. Это была знакомая пустота между сном и явью. Мгновение спустя его внезапно ослепил яркий солнечный свет и обдало нестерпимым жаром. Упав на что-то мягкое и обжигающее, Санни перекатился и судорожно попытался ощутить окружающее пространство сквозь тени. Битва осталась позади. Он достиг пустыни кошмаров. Глава 1205. В огонь. Жара. Было горячо. Смертельно горячо. Обычный человек не смог бы долго продержаться в этой удушающей жаре. Даже будучи мастером, Санни дышал с трудом. Его кожа горела. Сгорбившись, он сидел на песке, прикрыв глаза и глядя на безжалостное белое солнце. Солнце, словно маленькая серебряная монетка, висело высоко в безоблачном лазурном небе. Белый песок, лазурное небо. Это действительно была та самая пустыня, которую Нефис когда-то пыталась пересечь. Та, что лежала к востоку от забытого берега, простираясь вдоль полых гор. Однако он не видел ужасных черных пик. Либо эта часть пустыни кошмаров находилась гораздо севернее, чем тот небольшой фрагмент, который преодолела Нефис, либо гораздо восточнее, где полых гор уже не было. В любом случае у Санни были большие проблемы. Нефис рассказывала, что чем дальше в пустыню, тем опаснее. В конце концов, она больше не смогла продвигаться вперед и решила попытать счастье в горах. Насколько же опасной была эта пустыня, если Нефис решила, что лучше отправиться в известную зону смерти? Было и еще кое-что. Если это была та же самая пустыня, то он должен был найти убежище до наступления ночи. Неудача означала смерть. Смерть. Санни вздохнул. Он сидел на белом песке, отбрасывая 5 резких теней. С момента его появления на этой проклятой земле прошло уже несколько десятков секунд, и очень скоро что-то должно было напасть на него. Ему нужно было двигаться, но в голове крутилось слишком много мыслей. Бесполезно, все бесполезно. Всего несколько минут назад Санни был полон чувства триумфа. Он убил святого. Он победил. Его отчаянный план был так близок к осуществлению. Со смертью зловещего клыка баланс на поле боя должен был нарушиться. Отражения Мордрета были бы уничтожены, оставшиеся 2 вражеских святых были бы либо убиты, либо вынуждены отступить. Клан Валор одержал бы полную победу. Никто из его ключевых фигур не погиб бы, и многие пробужденные остались бы в живых, чтобы продолжить оборону Восточной Антарктиды до зимнего солнцестояния. В итоге, ничего из этого, разумеется, не произошло. Все закончилось крахом. Он проиграл. В очередной раз он потерпел полное поражение. Это было так утомительно, победа всегда ускользала от него в последний момент. Будь оно все проклято. Санни был раздавлен тяжестью неудачи. 2 великих клана столкнулись друг с другом, но единственным победителем оказалось заклятие кошмара. 3 врат 4 категории. Нетрудно было представить, что произойдет в южном квадранте дальше. Обе армии либо уже были уничтожены, либо будут уничтожены в ближайшее время. Ох, а также погибнуты несколько правительственных элит. Всех пробужденных Валора и всех пробужденных Сонг можно было считать мертвецами. Единственными, у кого имелся шанс выжить, были мастера, святые и горстка людей, которых святые могли утащить с собой в царство снов. Но и в этом случае нельзя было гарантировать, что у них будет достаточно времени, чтобы спастись. А тем, кто успеет, еще предстоит пережить пустыню кошмаров. Осадные столицы останутся без самых сильных защитников. И что еще хуже, по континенту теперь будут бродить стаи испорченных и великих мерзостей. Все погибнут, не думая об этом. Сейчас не время думать об этом. Санни стиснул зубы. В его голове крутилось множество мыслей, но если он продолжит думать об этом, то утонет в гневе и отчаянии. Пока же он не мог позволить себе потерять концентрацию, сначала нужно было выжить. Санни попал в регион царства снов, куда более ужасный, чем забытый берег, и не имел никакой возможности вернуться в мир бодрствования. Его друзья тоже могли затеряться где-то между белыми дюнами. Он должен был найти их, если они еще живы, и придумать, как выбраться из этого ада. Что ж, ему было не впервой спасаться из ада, не так ли? Где есть воля, там есть и путь. Что за чушь? Он почувствовал, как песок под ним слегка дрогнул и скривился. Бегство. Как он мог сбежать из пустыни кошмаров? Существовало 4 пути. Первый – пересечь пустыню и найти путь через полые горы. Не стоит и говорить, что пережить путешествие через целых 2 зоны смерти было крайне маловероятно. Второй – найти одного из святых, пережившего врата кошмара и успешно сбежавшего в пустыню. Святые могли вернуться в мир бодрствования без помощи шлюза, и даже могли взять с собой пару человек. Санни не был уверен, что сможет убедить кого-либо, кроме святой Терис, спасти его вместо всех остальных, а ведь еще оставались Нефис, Касси, Эфи, Кай и Джет. Любой ушедший святой не вернулся бы в этот уголок пустыни, поскольку для этого пришлось бы приблизиться к гигантским вратам кошмара. Так что, скорее всего, этот способ тоже не сработает. Третий путь – самому стать святым. Это, конечно же, было еще более самоубийственно, чем пытаться преодолеть и пустыню кошмаров, и полые горы. Санни едва выжил после второго кошмара, его обезглавили, вырвали сердце из груди, он едва выжил благодаря тому, что по счастливой случайности наткнулся на Ноктиса, после этого чуть не затерялся в бесконечной череде кошмаров, затем сражался с целой армией пробужденных и в конце даже столкнулся с Мордретом. Третий кошмар был бы гораздо страшнее, и даже если он каким-то образом станет трансцендентом, велика вероятность, что суверены заставит его исчезнуть. Оставался только четвертый путь, единственный правдоподобный. Санни должен был найти цитадель черного черепа и воспользоваться ее шлюзом, чтобы вернуться в мир бодрствования. Но и это было легче сказать, чем сделать. Пустыня кошмаров, в конце концов, была огромна и полна всевозможных ужасов. Но главная проблема заключалась в том, что о местонахождении цитадели знали только два человека. Одна из них – Морган, а второй – Мордрит. Значит, сначала нужно было найти одного из них. Подойдет кто угодно. Санни на мгновение закрыл глаза, а затем внезапно отпрыгнул назад. Через долю секунды песок под ним взорвался, и из-под него поднялось бесчисленное множество рук, хватаясь за воздух. Ну вот, началось. Глава 1206. Пустыня кошмаров. По белым пескам пустыни кошмаров несся грозный черный конь, преследуемый незримым ужасом. Санни, накреняясь в седле, прикрывал глаза от палящего ветра, размахивая грехом утешения. Рука, выстрелившая из-под земли, была начисто отрублена и растворилась в вихре пепла. Проклятие, эта штука упорна. Позади него менялась обширная полоса пустыни. Это было почти незаметно, если не знать, что искать. Слабые толчки, пробегающие по песку, легкий наклон барханов, едва заметное смещение теней. Что-то огромное двигалось под песком, преследуя его. Он уже использовал 4 из 5 теней для усиления кошмара, оставив только одну, чтобы усилить зачарование памяти об огне с помощью вооружения подземного мира. Это позволило хоть немного избавиться от невыносимой жары пустыни. Но даже с помощью 4 теней его конь был недостаточно быстрым, чтобы обогнать тварь. Хуже того, это была не единственная мерзость в этой части пустыни. На самом деле Санни был окружен кошмарными существами. Их было слишком много, чтобы пересчитать, и все они двигались в одном направлении. Они откликались на зов, их тянуло к цветущему семени кошмара его сладким обещанием. К счастью, большинство мерзостей находилось в странном состоянии. Они были словно загипнотизированы, забыв обо всем, кроме цели, добраться до семени и войти через него в мир бодрствования. Пока Санни не вставал у них на пути, большинство не обращало на него внимания. Это вызывало глубокое беспокойство. Санни доводилось видеть кошмарных существ только в состоянии убийственного бешенства. То, что они проходили мимо него с отстраненным безразличием, почему-то пугало больше, чем потенциальная кровавая битва. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Пустыня была широкой и безупречно белой, и по ней размеренным шагом, на значительном расстоянии друг от друга, двигались возвышающиеся фигуры мерзостей. Их тени были похожи на длинные линии непроглядной черноты. Судя по длине теней, солнце было уже низко. Ночь была не за горами. Выругавшись, Санни направил кошмара влево, целясь в ближайшую из идущих фигур. Судя по всему, это был испорченный монстр, огромный и жуткий, с 4 мощными лапами и хвостом, как у скорпиона. Его насекомоподобные глаза смотрели на что-то, скрытое далеко за горизонтом. Существо было опасным, но Санни был еще опаснее. Когда кошмар на огромной скорости пронесся мимо монстра, грех утешения мелькнул в воздухе, начисто отрубив мерзости голову. Они промчались мимо обезглавленного существа и, не сбавляя скорости, продолжили путь. Через несколько мгновений из-под земли поднялись бесчисленные руки. Устремившись прочь, Санни повернул голову и увидел, как руки схватили истекающую кровью тушу и повалили ее на песок. Вскоре на поверхности осталось лишь несколько капель кипящей крови, словно этого огромного монстра никогда не существовало. После этого неведомый ужас перестал преследовать Санни. По-видимому, его голод был утолен этим нездоровым подношением. Черт побери! Через некоторое время он наконец-то смог позволить себе замедлиться. Остановив кошмара на гребне высокой дюны, Санни тяжело вздохнул, а затем обернул вокруг себя еще 2 тени, усиливая действие памяти об огне. Таким образом, ему стало почти комфортно. Вызвав бесконечный источник, он начал пить, позволяя прохладной воде вдохнуть жизнь в его тело. Затем он уставился на красивую стеклянную бутылку в своей руке. Внезапно дремлющее воспоминание четвертого уровня стало для него самой драгоценной вещью в мире. Кто бы мог подумать, что однажды оно станет таким важным. Вода была важна, но обычно ее можно было добыть разными способами. На курсах выживания в дикой природе Санни узнал множество способов найти или создать питьевую воду в самых разных условиях. Но ни один из них не сработал бы в этой ужасной пустыне. Вздохнув, он отозвал бесконечный источник и огляделся по сторонам. С высоты дюны Санни мог видеть вдали и вширь. При необходимости он мог послать на разведку и свои тени. Однако это было рискованно, он не был уверен, что готов расстаться хотя бы с одной тенью в этой опасной и непредсказуемой местности. Да и необходимости в этом не было. Вокруг него, насколько хватало глаз, простирались белые дюны. Также можно было увидеть бесчисленное количество кошмарных существ, движущихся в одинаковом направлении. По пустыне были разбросаны черные руины, наполовину засыпанные песком. Эти руины не были похожи на остатки зданий. Их форма была слишком странной, а размеры – неправильными. Строения, чем бы они ни были раньше, различались по размерам. Руины поменьше не могли служить убежищем, но некоторые из тех, что он видел, могли спасти его ночью. Разумеется, была еще и черная пирамида. Санни затаил дыхание, глядя на ее зловещий силуэт. Гробница Риля всегда была на виду, далеко вдали. Однако сколько бы он ни двигался в направлении идеально симметричного черного сооружения, оно не становилось ближе, оставаясь недосягаемым, как мираж. Эта штука может быть даже не настоящей. Но Санни чувствовал, что она реальна. Он также знал, что должен существовать способ приблизиться к ней, ведь Нефис не видела черную пирамиду, а значит, ее можно было увидеть только из определенных частей пустыни. Это также означало, что к ней должен существовать путь. Какая разница? Санни, разумеется, было все равно. У него не было стремления покорить гробницу Ариэля. Более того, он хотел избежать этого любой ценой. Все, чего он хотел, это найти своих друзей и как можно скорее покинуть проклятую пустыню. Поморщившись, Санни выбрал одни из самых крупных руин, поднимавшихся из песка на расстоянии многих километров, и пустил кошмара в галоп. Глава 1207. Первая ночь. По пути к руинам Санни наткнулся на человека. Это был первый выживший в битве за черный череп, которого он увидел в пустыне. К сожалению, человек уже был мертв. Его тело лежало на белом песке и смотрело стеклянными глазами в безжалостное лазурное небо. Санни смутно узнал в нем одного из вознесенных клана Сонг. Они никогда раньше не общались, но он вспомнил, что видел этого человека во время битвы с Титанической Ордой, еще в Восточной Антарктиде. Доспехи вознесенного рассеялись после смерти хозяина, и его тело прикрывал лишь разорванный комбинезон. На теле виднелось несколько ран, но ни одна из них не была настолько серьезной, чтобы обречь мастера на гибель. Было неясно, от чего он умер, возможно, от сильных внутренних повреждений, а возможно, просто от жары. Вздохнув, Санни спрыгнул с кошмара, опустился на колени и закрыл ему глаза. Больше он ничего не мог сделать, поэтому несколько мгновений оставался неподвижным, а затем снова забрался в седло и продолжил свой путь. Его настроение было мрачным. В конце концов, когда Санни добрался до больших руин, солнце уже почти скрылось за дюнами. Напуганный перспективой остаться под открытым небом после наступления темноты, он поспешно отозвал тени и полез по выветрившимся черным камням. Быстро найдя узкую расщелину в песчаном полу, он протиснулся сквозь нее и попал в подземное помещение. Ближе к концу узкого прохода камни сдвинулись под его весом, и Санни упал в лавине песка. Он неловко приземлился и уже собирался облегченно вздохнуть, как вдруг что-то холодное коснулось его шеи. Стальное лезвие. Сверху раздался хриплый голос. «Кто это тут у нас?» Санни осторожно положил пальцы на лезвие зачарованной глефы и медленно отодвинул его от своей кожи. «Может, не надо? Я очень не хочу, чтобы мне отрезали голову снова». На мгновение воцарилась тишина, а затем раздался тихий вздох. Санни, подняв глаза, он увидел любопытную картину. Подземное помещение было не очень большим, и внутри прятались две красивые женщины. Они обе были в синяках и побоях, с мрачными выражениями на соблазнительных лицах. Одну из них звали Джет, а другую – Сонг Сишен. Жнец душ была ближе к дыре, из которой он упал, и поэтому она инстинктивно схватилась за свою глефу. «Да, это я. Скажите, почему вы двое сидите здесь в полной темноте?» Джет убрала оружие, сделала шаг назад и устало опустилась на холодные камни. С ее губ сорвался придушенный смешок. «Мы не были уверены, привлечет ли свет опасность». Она на мгновение замолчала, а затем продолжила. «Я очень рада, что ты жив». Санни сел, смахнул песок с отреченного сумрака и вызвал светящиеся воспоминания. Обе женщины поморщились, прикрывая глаза от яркого света. Теперь, когда он мог лучше видеть цвета, он понял, что они находятся в худшем состоянии, чем ему показалось в начале. Доспехи Джет были сильно порваны, платье Сишан тоже. Ткань винно-красного цвета казалась испачканной кровью. Он кашлянул, стараясь не смотреть. «Я тоже». Это прозвучало слишком сентиментально, поэтому Санни поправил себя. «Я имею в виду, что я тоже рад, что остался жив. В любом случае, свет не привлечет мерзостей. Большинство из них стягиваются к семенам, а те, что восстанут ночью, ну думаю, из-за врат четвертой категории часть из них тоже уйдет в мир бодрствования. Остальные будут слишком заняты борьбой друг с другом. Пока мы вне поля зрения, мы должны быть в безопасности». Он замолчал. Действительно, истинный ужас пустыни кошмаров, мертвые солдаты, которые ночь за ночью, на протяжении тысяч лет, продолжали свою древнюю битву во тьме, не попал в мир бодрствования во время цепи кошмаров, потому что большинство из них были слишком ужасающими и могущественными, чтобы пройти через врата третьей категории. Но теперь все будет по-другому. Санни несколько мгновений молчал, глядя на Джет и Сишан. Обе находились в плачевном состоянии, но, по крайней мере, были живы. Он вызвал бесконечный источник и сказал: «У меня, кстати, есть вода». Их глаза заблестели. «Тогда дай ее сюда». Джет первой выхватила бутылку, действуя с ужасающим отсутствием приличий. Что ж, именно так жажда действовала на человека. Сишан, опоздавшая на секунду, холодно посмотрела на нее. Тем не менее, она терпеливо ждала своей очереди, пока жнец душ жадно пила из бесконечного источника. Как только Джет закончила, она издала радостный вздох и передала бутылку дочери Кисонг. У той, по крайней мере, хватило самообладания слегка поклониться и сказать спасибо, прежде чем поднести воспоминания к пересохшим губам. Санни с недоумением наблюдал за этой сценой. «Разве вы не пытались убить друг друга? Клянусь, я видел, как вы дрались. Как получилось, что вы вместе?» Джет откинулась назад и улыбнулась. «Да, мы пытались убить друг друга. Эта девка даже пыталась меня укусить. Ах, это было очень грубо. Но какое это теперь имеет значение? Здесь, в пустыне, нет сторон. Только мы и кошмарные существа. Так что, когда мы наткнулись друг на друга, больше не было причин сражаться». Сиша накинула ее долгим взглядом. «Кого ты называешь девкой, труп?» Она поморщилась, как будто ее тошнило. «Стоп!» Сишан пыталась выпить кровь Джет, ха, судя по ее выражению лица, та была не слишком приятной на вкус. Из всех людей на поле боя ей пришлось вступить в схватку с единственным человеком, который противостоял ее аспекту. По сравнению с ней даже Санни казался удачливым. Сишан молчала несколько мгновений, а затем вернула бесконечный источник и окинула Санни долгим взглядом. «А что насчет тебя, Санлес? Последний раз я видела тебя, когда зловещий клык направлялся к твоей позиции. Как ты выжил?» Санни взял стеклянную бутылку и приятно улыбнулся. «А вообще-то, я убил его». Они обе уставились на него широко раскрытыми глазами. «Точно, я получил награду за убийство зловещего клыка. Я даже не проверил». Сишан открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент они услышали ужасающий звук. Он доносился сверху, с боков, отовсюду. Мертвые восставали, чтобы продолжить свою вечную битву. Вскоре сквозь дыру в потолке в помещении просочилась далекая какофония титанических ударов и нечеловеческого рева, а камни вокруг них завибрировали. Сквозь трещины в черной плитке посыпались струйки песка. После этого ни у кого не было настроения разговаривать. Они просто сидели молча, напряженно ожидая. Время шло, и тут до их ушей донесся другой звук. Кто-то или что-то ползло по узкой расщелине, спускаясь в подземное помещение. Глава 1208. Новоприбывший. В тот же миг все трое, Санни, Джет и Сишан, насторожились. Джет приготовила свою глефу, а Санни крепче сжал рукоять греха утешения. Сишан тем временем слегка опустила руки, словно готовясь защищаться голыми кулаками. «Проклятый меч», — прошептал Санни на ухо. «Используя их как щит, отойди назад, и пусть то, что придет, сначала полакомится их плотью. Сан не старался не обращать внимания на шепот, он не осмелился послать своих теней наружу, чтобы те присматривали за пустыней, учитывая, насколько ужасными были существа, населявшие ее по ночам. Многие из них наверняка обладали средствами уничтожения нематериальных вещей. Санни не хотел рисковать уничтожением одной из своих теней, но теперь он пожалел об этом решении. В тот момент, когда выражение его лица ожесточилось, сверху посыпались струйки песка, а затем кто-то мягко спрыгнул на каменные плиты пола. Санни почувствовал огромное облегчение. Это был человек. Джет осталась на чеку, но Сишан, казалось, расслабилась. Она слегка выпрямилась. Ее изысканно красивое лицо озарилось бледной улыбкой. Вознесенный Сюты тоже выжил. Они были в безопасности. Новоприбывший не был страшным кошмарным существом, он был выжившим, как и они трое. Он был одним из мастеров клана Сонг. Мужчина слегка застонал и прикрыл глаза от яркого света воспоминания. Его рука слегка дрожала. Леди Сонг, глядя на него, Санни внезапно почувствовал, как по спине пробежал холодок. Чувство страха, подобного которому он никогда раньше не испытывал, сжало его сердце. Он чуть не отшатнулся назад, но заставил себя остаться на месте с тем же выражением лица, что и раньше. Че, что за черт? Санни уставился на новоприбывшего. Мужчина был высоким и мускулистым. Его черные волосы были коротко подстрижены, открывая сильное, красивое лицо. Его глаза были похожи на две лужицы тьмы, а на потрескавшихся губах играла натянутая улыбка. Вознесенный Сюни владел оружием и не носил доспехов. Он был одет в разорванный темно-красный комбинезон, и на его теле виднелись уродливые рваные раны и синяки. Это, вне всякого сомнения, был тот самый мертвец, чьи глаза Санни закрыл всего несколько часов назад. Санни вздрогнул, и даже расплывчатая фигура греха утешения, стоявшая рядом с ним, вдруг показалась настороженной. Сишен глубоко вздохнула. «Мастер Сю, слава богам, ты не видел никого из моих сестер», мужчина огляделся, а затем хрипло произнес. «Нет, миледи, я никого не видел, только вас. Это какой-то регенеративный аспект? Нет, стоп, это тот ублюдок, Мордрит». Санни пристально смотрел на мужчину, изучая каждое его движение. Затем он переключил свое восприятие и заглянул внутрь новоприбывшего. Лезвие греха утешения слегка дрогнуло. Внутри тела мастера Сю, там, где должно было находиться сияющее ядро души, вместо него была лишь мерзкая, непроницаемая тьма. Тьма настолько огромная и глубокая, что Санни даже не мог представить ее масштабов. Джет не спешила опускать свою глефу. Посмотрев на существо, она слегка нахмурилась и спросила: «Как ты выжил, находясь ночью в пустыне?» Существо, носящее труп вознесенного Сю, посмотрело на нее и вздрогнуло. «С трудом, миледи, с огромным трудом». Затем существо улыбнулось. «Есть ли еще люди поблизости?» Вопрос был адресован Джет, поэтому Сан не мог молчать. Он слегка сдвинулся с места, обдумывая возможные варианты. «Это кошмарное существо. Кошмарное существо, которое может управлять трупом и безупречно говорить на человеческом языке. Оно даже знает имя Сишен. Оно даже может идеально имитировать поведение человека. Если бы не родословная ткача, я бы вообще ничего не узнал. Оно не похоже ни на что, что я видел или о чем слышал прежде. И это существо было достаточно сильным, чтобы ходить ночью по пустыне кошмаров». Они втроем оказались заперты в маленьком подземном помещении с подобным существом. Санни почувствовал ужас. Он активировал благословение сумрака и послал Джет мысленное сообщение, стараясь звучать спокойно. «Это существо, не человек». Джет вздохнула, а затем покачала головой. «Возможно и есть, но мы еще никого не встретили. Нам придется держаться вчетвером». В то же время она ответила Санни: «Я знаю, его душа гораздо обширнее, чем должна быть душа мастера, или даже душа святого. Это страшно». Затем Санни отправил сообщение Сишен: «Это не вознесенный Сю. Придумай ответ, и я его услышу». Привлекательная женщина не выказала ни малейшего удивления, и ее ответ тут же прозвучал в голове Санни. «О чем ты говоришь? Я знаю этого человека. Мы с ним вместе росли. Подожди, неужели сын Анвила забрал его тело? Боги, никогда не думал, что скажу что-то подобное, но я бы хотел, чтобы это действительно был Мордрит». Санни вызвал руны, ища награду, которую он получил за убийство зловещего клыка. «Нет, что-то другое забрало его тело, его мертвое тело. Что-то старое, огромное и могущественное. Я видел его труп по дороге к руинам. Существо, тем временем, выглядело несколько разочарованным. Его улыбка стала мрачной. «Конечно, мы будем держаться вместе и искать других людей, как только наступит утро». «Да», Санни уставился на определенную строку рун, а затем предложил бесконечный источник трупу вознесенного Сю. Выдавив из себя улыбку, он сказал: «Похоже на план, вот немного воды. Ты, наверное, умираешь от жажды». Существо приняло стеклянную бутылку, неловко кивнув. «Да, да я хочу пить». Санни улыбнулся, глядя, как оно подносит бутылку к губам трупа. Затем, не меняя выражения лица, он молча вонзил грех утешения в грудь существа. В то же мгновение сзади появился клинок из тьмы, пронзивший спину мертвеца. Святая вышла из тени, ее глаза горели багровым пламенем. Вокруг Санни поднялся вихрь белых искр, практически заполнивший все помещение. Джет и Сишен тоже уже двигались. Существо посмотрело на бесконечный источник, исчезающий из рук трупа, и слегка наклонило голову. «Да я хочу пить». Улыбка переросла в оскал, и лицо вознесенного Сю исказилось, превратившись в нечестивую пародию на то, как должно выглядеть человеческое лицо. Руки трупа с невозможной скоростью взлетели вверх и схватили лезвия мечей Санни и Святой. Первозданный белый нефрит греха утешения, казалось, деформировался под огромным давлением. Санни вдруг почувствовал холод. «Нехорошо». Глава 1209. Выхода нет. Грех утешения был трансцендентным воспоминанием, и к тому же имел зачарование, улучшающее материал клинка. И все же, как только существо схватило белый нефрит, Санни почувствовал, что тот вот-вот сломается. Он собирался нанести следующий удар, усилив проклятый меч всеми пятью тенями, но чувствовал, что если сделает это, то меча для усиления больше не останется. Выругавшись, Санни поспешно отозвал нефритовый клинок и попятился назад. В это же время мастер Сю сделал движение, и святая резко отлетела назад. Она с оглушительным грохотом ударилась о стену комнаты, раскрошив черные камни и образовав глубокую воронку. Из трещин посыпался белый песок, падая на ее разбитые доспехи. Через долю секунды Джет обрушила свою глефу на страшную тварь. Призрачное лезвие беспрепятственно прошло сквозь мертвую плоть мерзости, вонзившись прямо в ее душу, после чего по зачарованной стали пошла сеть черных трещин, и она разлетелась на множество осколков. Пораженная, жнец душ потеряла равновесие. Изящные руки Сишен, словно демонические когти, с легкостью рассекли шею существа. Но существо продолжило улыбаться. Рана на груди, оставленная грехом утешения, уже закрылась. Глубокий порез, нанесенный мечом святой, тоже исчез. Санни, Джет и Сишен с ужасом наблюдали за тем, как искалеченная шея мастера Сю покрывается рябью и заживает, а на коже не остается ни пятнышка. «Че что?» Голос Сишен внезапно показался слабым и незначительным. Одновременно с этим она послала Санни напряженное мысленное сообщение. «Что нам делать?» Именно он сообщил ей о природе новоприбывшего, поэтому Сишен надеялась, что Санни знает, как справиться с этим существом. Однако он не знал. Он знал только то, что борьба с ним – это самоубийство. Санни не стал медлить. Отозвав святую, он бросился назад и крикнул: «Бежим!» В следующее мгновение вихрь искр, заполнивший помещение, превратился в громоздкую чудовищную фигуру. Зверская рука рванулась вперед, отбросила мастера Сю в сторону и вдавила его в стену. Каким бы сильным ни было это существо, его масса оставалась такой же, как и у одержимого трупа. Поэтому, даже если его сила была велика и ужасна, ее было вполне возможно преодолеть, хотя бы на несколько мгновений. Именно на это и было рассчитано вызванное Санни эхо святого зловещего клыка. Тело огромного зверя занимало почти половину подземного помещения, скребя потолок головой. Одна рука была вытянута вперед, вдавливая мерзость в растрескавшиеся камни, а другая уже летела, чтобы нанести сокрушительный удар. Однако Санни сомневался, что эхо сможет многого добиться. Какого черта мне действительно удалось получить эхо могущественного святого? Святого, черт возьми, но этого едва ли хватит, чтобы надолго замедлить врага. Пустыня кошмаров была окутана тьмой, а тьма означала смерть. Однако оказаться запертым в маленькой подземной комнате вместе с ужасным существом тоже означало смерть. Они могли либо остаться и попытаться сражаться, либо сбежать и попытаться выжить на древнем поле боя. Оба варианта были одинаково фатальны, но, по крайней мере, во втором случае они погибли бы на несколько секунд, а может быть и минут, позже. Быстрее. Джет первой вскочила на ноги, ухватилась за края узкой расщелины и полезла в узкий лаз. Ее фигура исчезла из виду, и Сишан мгновенно последовала за ней. Санни, не теряя времени, шагнул сквозь тени и появился на поверхности, успев схватить Джет за руку и помочь ей выбраться из расщелины. Рев вечной битвы, до этого приглушенный толстыми камнями, налетел на них, словно ураган. Выглянув из развалин, Санни побледнел. Под призрачным звездным светом сражались легионы древних мертвецов. На их идеально черных костях не осталось ни кожи, ни плоти. Некоторые из них были похожи на людей, некоторые – на гигантов, а некоторые были слишком чудовищны и неестественны, чтобы их можно было описать словами. Однако все они были ужасающе сильны. Было странно видеть, что мир не был разрушен ужасающей яростью их битвы. Как хрупкий человек мог выжить в этом катастрофическом столкновении? Мы должны прорваться через это. Сишан только что вылезла из расщелины и остановилась, глядя на место ужасающей битвы. Ее гладкая серая кожа вдруг стала казаться темнее. Джет взглянула на пустыню за руинами, затем на дыру, из которой они только что вылезли. В этот момент развалины содрогнулись, как будто что-то толкнуло черные камни внизу. И секунду спустя заклятие прошептало Санни на ухо: «Ваше эхо было уничтожено». Он пошатнулся и стиснул зубы. Так просто? Санни знал, что эхо зловещего клыка не сможет победить это ужасное существо, но все же он не ожидал, что оно будет уничтожено за считанные секунды. Он только что получил это эхо, а теперь оно исчезло. Что же это за ужас скрывался в теле мастера Сю? Что бы это ни было, они втроем не могли с ним бороться. Даже если бы здесь был сам зловещий клык или все остальные святые великих кланов, Санни не был уверен, что эту мерзость получилось бы остановить. Вызвав кошмара, он крикнул Джет и Сишан: «Залезайте». Жнец душ на долю секунды замерла, уставившись на Санни. «Но я все еще не умею ездить на лошади». Санни тем временем уже убегал. «Разберись, если хочешь жить». Мгновение спустя и Джет, и Сишан забрались на кошмара. Черный конь мгновенно рванул прочь от узкой расщелины в каменном полу. Санни был всего на шаг или два впереди, превратившись в стремительную тень. Они все вместе вылетели из развалин и погрузились в страшный хаос вечной битвы. Глава 1210. Мертвые солдаты. Кошмар несся по полю боя, где между собой сражались слуги мертвых божеств, не в силах разрешить древнюю вражду даже по прошествии тысяч лет. Вокруг скачущего коня с убийственной яростью сталкивались гиганты, состоящие из черных костей. Каждый взмах ржавого клинка, каждый удар свирепых когтей, каждый щелчок сжимающихся челюстей порождал мощные ударные волны, которые вздымали белый песок и создавали впечатление, будто мир вот-вот рухнет. В воздух взлетали яростные искры, а темное небо наполнялось какофоническим звоном. Безумие, безумие – это безумие. Санни в форме тени скользил по песку перед кошмаром. Он выполнял роль проводника, а черный конь следовал за ним, неся на себе Джет и Сишан. Разум Санни работал на полную мощность, впитывая каждую мельчайшую деталь происходящего вокруг. Он должен был найти способ избежать древних призраков, проскользнуть между ними и при этом не быть уничтоженным их разрушительным гневом. Это было нелегко, нет, почти невозможно. Единственным спасением было то, что мертвецы, похоже, не обращали на них никакого внимания. Тем не менее, одних только последствий их ужасающих атак было достаточно, чтобы уничтожить такого ничтожного вознесенного, как Санни. Будь оно все проклято. Когда они отдались от руин, Санни увидел: черный скелет легко рассекал ночное небо обсидиановым мечом. Отвратительное костяное чудовище, напавшее на мертвого мечника, вздрогнуло и рухнуло, заставив содрогнуться всю пустыню. Похожий на гору скелет высотой почти в километр был разрублен пополам вдоль позвоночника. Фаланга древних воинов, шедшая вперед, встретила натиск чудовищной скелетной конницы. В тот момент, когда два потока черных костей встретились, на небе внезапно погасли миллионы звезд. Над дюнами столкнулись два гиганта. У одного из был меч, а у другого – железные кандалы на запястьях и лодыжках. Тяжелые цепи зазвенели, когда закованная в кандалы рука гиганта метнулась вперед, схватив колоссальный меч и отбросив его прочь, прямо в сторону Санни. Проклятие! Гигантский меч приземлился всего в нескольких метрах от Санни. Однако он не ударился о песок. Вместо этого древнее оружие погрузилось в тень, исчезнув в ее бездонных объятиях. Стальной клинок пронесся мимо его нематериальной формы, словно стальная стена, едва не задев самого Санни. Мы здесь долго не продержимся. Никто толком не знал, чем была пустыня кошмаров раньше, но было известно, что здесь произошла одна из последних, или, по крайней мере, одна из самых ожесточенных, битв в войне между даймонами и богами. Возможно, пустыня существовала уже тогда, а возможно, эта земля была превращена в пустыню в результате битвы. Никто не знал, почему павшие воины каждую ночь восставали из мертвых, продолжая жестокую схватку. Почему они продолжали сражаться? Какая сила была высвобождена здесь? Кто был архитектором этого кошмара? Сан не знал только одно. Это не место для живых. Это место едва ли подходило даже для мертвых. Самые слабые из черных скелетов были равны могущественным испорченным тварям. Самые сильные он даже не хотел знать. По словам Нефис, истинный ужас был сокрыт в самом сердце пустыни, где сражались и погибли чемпионы двух армий. Сан не с трудом представлял, что может быть ужаснее катастрофического столкновения, происходящего вокруг них, но прекрасно понимал, что на открытой местности им не выжить. Они были здесь как муравьи, на них еще никто не наступил, но при той интенсивности и напряженности схватки между мертвецами это был лишь вопрос времени, минут, а может быть, и секунд, когда кто-то или что-то сотрет их с лица земли. Одного лишь эха далекого удара было достаточно, чтобы уничтожить их. Он планировал добраться до каких-нибудь других руин. Расположение ближайших строений было запечатлено в его памяти, но как только они вышли на поле боя, Сан не понял, что это бесполезно, белые барханы сместились, и у него не было никаких точек отсчета для ориентации в пустыне. С того момента, как они выбрались из руин, они окончательно заблудились. Песок задрожал и бархан разошелся, когда скелет в ржавых доспехах ударил своим боевым молотом по щиту шестирукого демона, отчего кошмар едва не споткнулся. Оскалив клыки, черный конь быстрее ветра взмыл вверх, запрыгнул на хребет громоздкого монстра, пронесся галопом по его спине и приземлился с другой стороны. Джет и Сишан держались изо всех сил. Санни был выброшен из теней и покатился по песку, а затем отпрыгнул в сторону, едва избежав титанической ноги, опустившейся откуда-то сверху, словно черный утес. Ударная волна от приземления ноги отбросила его назад, и он почувствовал привкус крови. Ошеломленный, он нырнул обратно в тень и полетел к кошмару. «Нам нужно спрятаться, нам нужно спрятаться». Внезапно Санни увидел где-то вдалеке вспышку света. Находясь в форме тени, он не мог по-настоящему воспринимать цвета, но по частоте света понял, что тот должен быть белым. На некотором расстоянии от него, заслоняемый бесчисленными сражающимися скелетами, над пустыней поднимался белый ореол. Там, не тратя слишком много времени на сомнения, Санни повернулся и полетел к далекому свету. Кошмар последовал за ним, пуская пену изо рта. Вокруг них армии мертвых продолжали уничтожать друг друга, их битва постепенно превращалась в неистовую, апокалиптическую сцену конца света. Санни чувствовал, что вот-вот умрет. На самом деле, он уже должен был умереть. Сила сражающихся существ была слишком велика, чтобы простые смертные могли выжить. И все же, похоже, сегодня удача была на его стороне. Каким-то образом они продолжали цепляться за свои жизни. В конце концов они добрались до источника белого света. Из песка, скрытое за белыми барханами, выступало каменное сооружение. Оно было окружено кольцом белого пламени, и, как ни странно, ни один из черных скелетов не осмеливался пересечь его. Санни тоже не рискнул броситься в огонь. Вместо этого он шагнул сквозь тень и оказался внутри кольца пламени. Кошмар просто перепрыгнул через него, приземлившись рядом. Перед ними лежали руины, на первый взгляд кажущиеся пустыми. Внутри не было никакого движения. Почувствовав, как его сердце начало биться быстрее, Санни посмотрел на белое пламя, а затем на разбитые черные камни. Его дыхание стало тяжелым. Неф, глава 1211. До рассвета. Вокруг продолжалась страшная битва, и Санни изо всех сил старался подавить в себе чувство первобытного ужаса, грозившее захлестнуть его разум. Вспомнив, как они бешено мчались по темному полю боя, он почувствовал, что у него дрожат руки. Как, черт возьми, они выжили. Он вздрогнул и отогнал страх в сторону. Бояться было некогда. Взглянув на Джет и Сишан, Санни молча кивнул и пошел к развалинам. Что бы ни ждало их внутри, они не могли оставаться на открытом пространстве. Древнее сооружение находилось в плачевном состоянии. Оно выдержало тысячи лет жары и ветра, но было практически разрушено тем, что произошло здесь несколько минут назад. Сферический купол был поврежден, На белом песке лежали каменные осколки, некоторые из них были охвачены пляшущим пламенем, словно мощный взрыв разрушил его изнутри, разбросав в стороны огонь и обломки. Несколько кусков разбитого камня были достаточно большими и тяжелыми, чтобы раздавить бронетранспортер. Санни расширил свое ощущение теней настолько далеко, насколько мог, но черные стены разрушенного строения каким-то образом блокировали его. Вслед за Джетой Сишан он осторожно приблизился к дыре в стене купола, задержался на мгновение и прыгнул внутрь. Внутри их встретил запах горелой плоти. Развалины были гораздо меньше тех, в которых они укрывались раньше, и, судя по всему, никакого прохода в подземную часть сооружения не было. Там находилась только одна сферическая комната, ее пол был частично погребен под песком. В центре круглого зала лежал почерневший труп. Он был похож на человека, но определить, кем конкретно был этот человек, не представлялось возможным. Труп слишком сильно обгорел, и все его черты были уничтожены пламенем. В зале находился кто-то еще. Санни выругался и бросился вперед, через долю секунды оказавшись рядом с неподвижной фигурой. Нефис лежала на черных камнях, ее доспехи были практически уничтожены, а глаза закрыты. Из страшных ран, покрывающих ее тело, вырывались струйки белого огня. В мрачном свете ее лицо выглядело бледным и уязвимым. «Нет, нет, нет». Мгновение спустя с его губ сорвался облегченный вздох. Она была жива, просто находилась без сознания. Раны тоже уже затягивались, за эти несколько секунд их края уже сблизились. Джет и Сишан медленно подошли к нему. Жнец душ опустилась на колени, изучая обугленный труп. Через некоторое время Санни заставил себя отвернуться от Неф и спросил: «Кто это? Ты можешь определить?» Джет несколько мгновений колебалась, а затем покачала головой. «Нет, тело слишком сильно повреждено, однако у меня от него идут мурашки по коже». Несколько мгновений все трое молчали, гадая, что же здесь произошло. Сражалась ли Нефис с другим выжившим, или это было существо, подобное вознесенному Сю? Оба варианта немного нервировали. В конце концов, Санни покачал головой. «Это не имеет значения. Нам нужно уничтожить этот труп, иначе есть шанс, что он воскреснет и снова начнет с нами разговаривать». Возражений не последовало. Избавившись от трупа, все трое собрались вокруг бессознательной Нефисы и в напряженном молчании ждали рассвета, полные ужаса, сжимающего их сердца. Утром звуки битвы стихли. Санни, не смыкавший глаз и не позволявший себе расслабиться ни на минуту, послал одну из своих теней выглянуть наружу. Он был совершенно измотан. Обычно вознесенный мог долгое время обходиться без отдыха, а Санни к тому же носил отреченный сумрак, но за последние 24 часа он участвовал в жестокой напряженной битве, сражался со святым, преодолел бесчисленные километры пустыни кошмаров и даже выжил в разрушительном столкновении армии мертвецов, не говоря уже о встрече с ужасным существом, которое носило на себе труп мастера Сю. Санни устал. Снаружи пустыня была безмятежной и нетронутой. Белые дюны простирались до самого горизонта, и не было видно никаких следов тех ужасающих армий, что сражались в этом адском месте всего несколько часов назад. Песок поглотил все. Ночью в пустыне было ужасно холодно, но теперь, когда солнце взошло над горизонтом, снова наступила невыносимая жара. Он издал хриплый вздох. Они исчезли. Воины-скелеты пропали, но как же мастер Сю? Последовало ли существо за ними на поле боя и было уничтожено, или же оно терпеливо дожидалось восхода солнца внутри руин? Придет ли оно за ними теперь, Санни не знал. Джет и Сишан сидели спина к спине, а он, в паре шагов от них. Голова Неф покоилась на его коленях. Призвав бесконечный источник, Санни поднес красивую стеклянную бутылку к ее губам и влил в них немного воды. Когда вода потекла в ее рот, Нефис слегка пошевелилась, а затем закашлялась. Ее глаза открылись, и она в замешательстве уставилась на него снизу вверх. На лице Санни появилась легкая улыбка. «Ты проснулась, не спеши». Нефис вздрогнула, а затем села и схватила бесконечный источник. Она жадно начала пить из него, а затем посмотрела на Санни. В ее глазах плясали белые искры, как будто она была взволнована. «Как ты здесь оказался?» Он пожал плечами. «Я же говорил тебе, что мы увидимся на другой стороне». Санни несколько мгновений молчал, а потом насмешливо спросил: «Что? Не смотри на меня так. Если честно, мы издалека увидели свет твоего пламени и бросились сюда, надеясь найти убежище. Если бы не это, мы бы точно погибли». Нефис взглянула на Джет и Сишан. Ее лицо слегка нахмурилось. Затем она внезапно вздрогнула и отвернулась, уставившись на то место, где раньше лежал обугленный труп. Сишен наконец заговорила. «Мы избавились от него. Мы столкнулись с существом, способным овладевать трупами. Поэтому оставлять рядом с собой труп было небезопасно». Нефис вздрогнула. «Да я тоже столкнулась с таким существом». Санни некоторое время молчал, размышляя, как ей удалось убить эту проклятую тварь. Возможно, это было как-то связано с ее вознесенной способностью тоска, или же с природой ее аспекта в целом. Мертвецы пустыни кошмаров, похоже, тоже не желали приближаться к белому пламени. Более того, было ли здесь больше одного существа, подобного тому, с которым они сражались ранее, или же это существо способно обитать в нескольких сосудах одновременно? Выражение его лица было мрачным. «Ты знаешь, что это было за существо?» Нефис замешкалась на несколько мгновений, а затем кивнула. «Я не уверена, но думаю, что да». Она поморщилась, осмотрела свои испорченные доспехи и подняла дрожащую руку. Было трое врат кошмара, но только двое хранителей врат вошли в мир бодрствования. Третий, я думаю, что он остался в царстве снов. Нефис несколько мгновений молчала, а затем добавила, чтобы охотиться на нас. Глава 1212. Преследователь. Времени на разговоры было не так уж и много. Если хранитель врат четвертой категории действительно преследовал их, то им нужно было бежать. Даже если Нефис ошибалась, существо, которое они встретили, было неизмеримо могущественным. Учитывая его силу и пугающий уровень интеллекта, оно должно было быть, как минимум, великим дьяволом. Гораздо вероятнее, что это был тиран или что-то похуже. Однажды Санни уже убил великого дьявола, но это было не настоящее убийство. Порождение мерзкой птицы-воровки еще не родилось и было ослаблено тысячелетним забвением в ветвях пожирающего души древа. Более того, Санни выжил только благодаря уникальному строению своей души. Только встретившись с настоящим великим кошмарным существом, он понял, насколько страшны эти существа на самом деле. Тварь, выдававшая себя за вознесенного Сю, даже не являлась настоящим телом мерзости. Скорее всего, это было просто одно из его проявлений. Однако оно уже было достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на все их атаки, тяжело ранить святую и уничтожить трансцендентное эхо за считанные секунды. Что же касается того, был ли это хранитель врат с точки зрения логики, это было невозможно. Кошмарные существа призывались семенами и не могли отказаться от их зова. Они лишь могли поддаться ему и вторгнуться в мир бодрствования. Однако Санни уже успел убедиться, что великие мерзости подчиняются власти заклятия не так сильно, как низшие существа. Один из монстров использовал свою силу, чтобы силой расширить врата кошмара. Если один из хранителей врат способен на такое, то почему другой не мог остаться, чтобы уничтожить людей, сбежавших в царство снов? Спешить нам нужно спешить. Всего через несколько минут после того, как Нефис пришла в себя, они вчетвером покинули разрушенный каменный купол и отправились в пустыню. На данный момент их цель была проста. Они бежали в направлении, противоположном тому, где в последний раз видели мастера Сю, так быстро, как только могли. Пока измученные мастера бежали по пустыне, они узнали о том, что случилось с Неф. Она покинула мир бодрствования вскоре после Санни, как и все остальные, попала в пустыню кошмаров. Она сразилась с несколькими кошмарными существами и в конце концов нашла другого человека, одного из вознесенных Валора. Они вместе нашли убежище, чтобы переждать наступающую ночь. Однако в этом вознесенном было что-то странное. Когда она предложила исцелить его раны, тот отказался. Он объяснил это тем, что она должна сохранить свою эссенцию для того времени, когда они найдут других людей. Но Нефис почувствовала, что он хочет избежать прикосновения к ее пламени, и это насторожило ее. И только после того, как мертвецы поднялись из песка, вознесенный напал на нее. Самым странным было то, что он, похоже, не хотел убивать меня. Санни, Джет и Сишен в замешательстве уставились на нее. Нефис нахмурилась. Скорее, он хотел распространиться в меня. Ее рот дернулся от отвращения, но в результате ничего не произошло. Существо выглядело удивленным, и это дало мне возможность высвободить все мое пламя. Наверное, мое отчаяние придало ему достаточно сил, чтобы сжечь его, а потом я очнулась, когда вы трое уже были рядом со мной. Санни мучился от ужасной жары, но в то же время он почувствовал холод. Оно пыталось испортить Неф, Люди мало что знали о порче. Они просто приписывали мерзкую природу кошмарных существ заклятию, но в действительности порча существовала задолго до того, как ткач создал заклятие. На самом деле древние люди не использовали термин «кошмарные существа», вместо этого они просто называли существ, поглощенных мерзкой тьмой, испорченными. Боги и даймоны сражались с неизвестными в древние времена, а затем пробужденные сражались с испорченными в эпоху героев. Однако не только существа могли быть испорчены, люди тоже могли подвергнуться порче. Это тревожно. Однако Санни беспокоило нечто гораздо большее. И мастер Сю, и вознесенный, напавший на Нефис, как ни странно, настаивали на одном – найти больше людей. Так что могло ли быть так, они вчетвером не ушли от преследования этого существа, могло ли быть так, оно оставило их в живых в надежде, что они приведут его к другим выжившим. Внезапно Санни почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. Он посмотрел по сторонам, вглядываясь в безупречно белый пейзаж пустыни, почти ожидая увидеть вдалеке преследующую их темную фигуру. Но, разумеется, если труп мастера Сю действительно следовал за ними, он не позволил бы себя увидеть. Однако Санни увидел кое-что другое. Там, в бескрайнем лазурном небе, почему там была черная точка, он остановился и поднял голову, жестом приказав остальным приготовиться. По пустыне все еще шли мерзости, направляясь к семенам кошмара, хотя их и было меньше, чем вчера. Некоторые из них были и крылатыми, впрочем, эти твари летели прямо к семенам, не обращая внимания ни на что другое. А вот черная точка двигалась в неправильном направлении. Она неслась прямо на них. Санни, Нефис, Джет и Сейшен подняли оружие, готовые к худшему. Менее чем через минуту с неба упала темная фигура, приземлившись в нескольких метрах от них и подняв в воздух облако песка. Доспехи цвета слоновой кости, темно-рыжие волосы, раздражающе красивое лицо и притягательные зеленые глаза, в которых светились облегчение и беспокойство. Санни несколько раз моргнул. Кай, его друг, испустил долгий вздох и вытер пот со лба. Затем он ярко улыбнулся, заставив Нефис, Сейшен и даже Джет слегка покраснеть. «Слава богам! Я нашел вас!» Глава 1213. Поиск и спасение. Кай выглядел немного уставшим и обезвоженным, но в остальном он был в полном порядке. Его трансцендентные доспехи достались ему от огнедышащего дракона, из всех них он, пожалуй, лучше всех справлялся со смертоносной жарой пустыни кошмаров. Глядя на своего друга, Санни почувствовал глубокое облегчение. Он, конечно, знал, что правительственные войска тоже оказались между тремя вратами. Они не участвовали в битве, их защищал святой, так что их шансы на спасение в царстве снов были велики. Однако знать и видеть – две разные вещи. Теперь, когда Санни увидел Кая, с его сердца спало огромное бремя. Конечно, было немного странно радоваться тому, что друг оказался в ловушке зоны смерти с очень маленькой надеждой на возвращение в мир бодрствования, но, учитывая ситуацию, это можно было считать благословением. Санни медленно выдохнул. «Кай, ты действительно знаешь, как сделать эффектное появление?» «Да, где Эффи?» Лучник улыбнулся. «С ней все в порядке. Мы находимся с большой группой выживших. Многие люди попали в пустыню рядом друг с другом и естественным образом собрались в группу. Благодаря моим способностям к дальнозоркости и полету я лучше всех подхожу для поиска выживших, поэтому я и прочесываю пустыню. Очень удачно, что я сразу же наткнулся на вас, Нефис, Сейшен, полковник Джет. Рад видеть вас целыми и невредимыми». «Логично. Способность Кая видеть предметы на невероятном расстоянии и даже проникать сквозь твердую материю делала его уникально полезным человеком в поисково-спасательных операциях, не говоря уже о том, что он мог быстро преодолевать огромные расстояния благодаря своей способности к быстрому полету. И все же лучник наверняка сражался не с одной летающей мерзостью и не раз рисковал жизнью, чтобы как можно больше людей осталось в живых. Как же это похоже на обычного Кая. Неф и Джет тепло поприветствовали красивого юношу, даже обычно сдержанная Сейшен улыбнулась ему. Санни было странно видеть, как кто-то общается с представителями клана Валор, клана Сонг и правительства, не делая между ними никаких различий. Но, с другой стороны, Кай не принимал никакого участия в конфликте между великими кланами. Более того, хотя Санни постоянно забывал об этом, лучник был единственным из когорты Неф, кто провел значительное время в Светлом замке во времена правления Гунлауга. И хотя Кай и Сейшен вряд ли много общались, слишком уж разными были их положения, Кай несомненно знал дочь Ки-Сонг гораздо лучше остальных. Кроме того, Кай был близок с несколькими из ее служанок, поэтому не было ничего необычного в том, что она относилась к нему дружелюбно. В этот момент Ци-Шен спросила: «Группа выживших, есть ли среди вас святые?» Хотя она старалась говорить без эмоций, было очевидно, что она хочет узнать о судьбе своих сестер. Выражение лица Кая стало немного мрачным. Он покачал головой. «С нами святой Кор. Именно благодаря ему группа и существует. Без него большинство из нас погибло бы в песках. Кроме того, именно он нашел для нас надежное убежище, где мы могли бы переждать ночь. Однако, обеспечив нам элементарную безопасность, он забрал с собой столько вознесенных, сколько смог, и ушел в мир бодрствования. Восточная Антарктида, должно быть, переживает страшный кризис, и его присутствие там имеет первостепенное значение. Мы все это понимаем». Кай вздохнул. «Кроме него, мы не видели других святых. Сэр Мадок и Зловещий Клык погибли на поле боя, а что касается остальных четырех, они должны быть где-то поблизости, если только они тоже не решили вернуться». Прекрасные глаза Ци-Шен потеряли часть своего блеска. Она молча кивнула, больше ничего не сказав. Джет тем временем отвела взгляд в сторону и недовольно скривилась. Ох уж этот старик, он всегда правильно расставляет приоритеты. Трудно было сказать, была ли она обрадована или разочарована безжалостно логичным решением следа разорения бросить выживших и вернуться туда, где он мог спасти больше всего жизней. У них были близкие отношения, поэтому можно было предположить, что жнец душ надеялась получить от святого Кора помощь или хотя бы внимание. Но, с другой стороны, Джет была не из тех, кто полагается на других в решении своих проблем. Возможно, она была просто счастлива узнать, что след разорения выжил. Впрочем, у Санни были более насущные вопросы. «Вы сталкивались с существом?» Кай в замешательстве нахмурился. «С существом? Мы встречали много существ. О каком из них ты говоришь?» Санни и Нефис переглянулись. «В пустыне на выживших охотится великая мерзость. Она может овладевать трупами, а также достаточно умна, чтобы идеально имитировать поведение человека. Мы едва выжили, столкнувшись с ней». Кай слегка побледнел. «Боги, в таком случае я должен как можно скорее сообщить остальным. К сожалению, я нашел не только выживших, я также нашел несколько тел, некоторые из них недалеко от нашего лагеря. К счастью, никто из них, похоже, не двигался. Мы еще не сталкивались с этим монстром».